Когда Сондлер вернулся, Карл Артур послушал прекрасную музыку, а это всегда действует на него благоприятно. Не забудьте об этом, фру Эйкенстед. На следующей неделе он несколько раз заходил ко мне. Ему все хотелось, чтобы я уверила его в том, что видение в церкви не что иное, как плод его воображения. Я думала, что он уверился в этом, когда мы расстались утром в воскресенье. Но я ошиблась, потому что в то утро он увидел свою матушку в третий раз. И тут, фру Эйкенстед, я начала не на шутку волноваться. Люди стали говорить, что Карл Артур проповедует теперь куда хуже, нежели прошлым летом. Винили его не только за то, что он был уж слишком осторожным, но и за то, что проповеди его стали сумбурными и пустословными. Ах, фру Эйкенстед, это было ужасное время. Подумайте, какое несчастье для такого талантливого оратора. Желающих послушать его стало гораздо меньше, чем прошлым летом, и он сам мучился от перемены, происшедшей с ним. Как человек образованный и просвещенный, он никак не мог поверить, что в этом замешаны сверхъестественные силы. Но, с другой стороны, он не мог не верить тому, что видел собственными глазами. Он начал было опасаться, что теряет рассудок. Фру Сондлер говорила с большим чувством. На глазах у нее показались слезы. Она была, без сомнения, глубоко опечалена. Анна Сверд слушала ее все внимательнее и внимательнее. Слова опутывали ее тонкими невидимыми сетями. Теперь она уже смотрела на это дело глазами рассказчицы. Теперь она уже не могла противиться ей и быть неучтивой, как в начале их разговора. Нет, теперь что-то удерживало ее. А что же это было, по-твоему? Скажу вам истинную правду, фру Эйкенстед. Я сама не знаю. Быть может, это произошло от угрызений совести, а быть может, мысли матери каким-то образом вызвали это наваждение. Но для него это так унизительно, так ужасно. Он не в силах ничего с собой поделать. Он столько раз просил Господа избавить его от этого видения, но оно является ему вновь. Он видел свою матушку и в четвертое воскресенье. Молодая жена не на шутку перепугалась. Ей казалось, что она сама сейчас увидит полковницу в темном углу комнаты. После обеда он пришел ко мне, продолжала фру Сондлер, и сказал, что собирается написать епископу и отказаться от сана. Он не мог более позориться перед прихожанами, как было четыре воскресенья сряду. Я хорошо понимала его чувства, и все-таки мне удалось тогда предостеречь его от этого шага. Я дала ему совет сочинять проповеди, как прежде, а не полагаться на свое вдохновение, что он сделал в последнее время, и он послушался моего совета. С тех пор он ни разу не говорил проповеди без подготовки. Но вы не поверите, фру Эйкенстед, как много его проповеди от этого потеряли. Просто трудно поверить, что их читает Карл Артур. И все же это помогло. Видение перестало ему являться. Может быть, от того, что он стал чувствовать себя спокойнее. Я просто ума не приложу. Тут Анна Сверд спросила: «А что, по-твоему, это так и будет ему все время видеться?» «Я как раз и хочу, чтобы вы помогли ему в этом». В прошлое Рождество Карл Артур зашел ко мне и рассказал, что ему досталось небольшое наследство от тетки пасторши Щелберг. Она умерла прошлой осенью, когда вы, фру Эйкенстед, были в Карлстаде. Он получил всего лишь 1000 риксдалеров... до мебели на одну комнату, однако решил, что ему этого хватит на жизнь, и вздумал решительно отказаться от сана. Но я, услыхав о наследстве, посоветовала ему поступить, как он прежде желал, вести жизнь простого труженика. И еще я дала ему совет соединиться со своей богоданной невестой, раз такой случай вышел. Видите ли, фру Эйкенстед, я полагала, что ему должно свершить нечто большое, поучительное, чтобы избавиться от угрызений совести. Он должен был стать примером для всех нас. Должен был указать нам путь к добродетельной и праведной жизни, свершить нечто удивительное, дабы Царство Божие наступило уже в этой жизни, и тогда Господь, может быть,